без чего об избрании Федора говорить нельзя. Послы отвечали, что государь государство не покупает, но если будет избран, то они, послы, занявши, дадут до 60 000 золотых польских. Паны возразили, что этого мало. Послы прибавили до 100 000. Паны не согласились и на это. Они говорили, царь обещает давать шляхте землю по Дону и Донцу, но в таких пустых местах какая им прибыль будет? Да далеко им туда и ездить. У нас за Киевом таких и своих земель много. Как вам не стыдно о таких землях и в артикулах писать? Будет ли государь давать нашим людям земли в московском государстве, в Смоленске, в северских городах? Послы отвечали. Чья к государю нашему служба дойдет, того государь волен жаловать в отчиную и в московском государстве. Паны спрашивали, заплатит ли государь войску долги королей Сигизмунда Августа и Стефана? Послы отвечали, что государь заплатит за одного Стефана, что пригоже, но за Сигизмунда Августа платить не будет. Паны говорили, что это за вольность, что нашим людям к вам ездить вольно, а вашим людям к нам ездить можно только с доклада государя. Но если государь ваш не позволит никому ездить, то ездить и не станут. Паны говорили долго, чтоб было вольно ездить людям с обеих сторон, как захотят, но послы им решительно в этом отказали. «У вас, — говорили они, — в ваших государствах людям вольность ездить во все государства, а в московском государстве того в обычае не живет, что без государева повеления ездить по своей воле и вперед тому быть не пригоже. О том вам много говорить не надобно». Между тем шли споры между панами духовными и светскими, приверженцами Максимилиана, Сигизмунда и Феодора. Кардинал Радзивилл говорил, что избрание московского царя очень выгодно для республики. Но препятствием непреодолимым служит религия. Притом это наследственный враг нашего народа. Недостойно было бы нам неприятеля взять в государе. Опричнина его также была бы нам тяжела. Если при покойном короле нам тяжелы были несколько сот гайдуков, то опричнина будет еще тягостнее. Но что всего важнее, московский не способен к правлению, не имеет достаточного к тому разума. Христов Зборовский также указывал на неспособность Федора, выставлял сомнения, будут ли исполнены обещания. «По-моему, невозможное дело, — говорил он, — чтобы этот гордый народ, москвитяне, который придает важность даже снятию шапки, мог согласиться, чтобы государство его было присоединено к короне. Скорее захотят они приставить Польшу к московскому государству, как рукав к кафтану». Приверженцы Федора возражали, что насчет умственных способностей его ходят разные слухи, а дела его неразумие не показывают. Он укротил внутренние раздоры, что гораздо труднее, чем вести удачно внешние войны, как внутреннюю рану труднее вылечить, чем наружную. Пленных выпустил без окупа. Все это показывает в нем человека разумного и милосердного. Особенно приверженцы Федора хвалили его за отпуск пленных без окупа. В то время как происходили эти споры и переговоры с московскими послами, которые не вели ни к чему решительному, сторона австрийская, то есть сторона Гурки и Зборовских, слабела ежедневно, и вследствие народного нерасположения к австрийскому дому, к немцам, и вследствие явного стремления вождей партии к мерам насильственным, желание решить дело скорее междоусобную битвою. Сильный удар нанес австрийской партии примас королевства Карнковский, открыто перешедший на сторону Замойского. папский нунций и другие члены австрийской партии, видя затруднительность своего положения, не раз пытались помирить Зборовских с Замойским, чтобы отвлечь последнего от Сигизмунда, предлагали сделку, обещали, что Максимилиан Австрийский, ставший королем польским, женится на Анне Шведской, сестре Сигизмунда. Замойский колебался, ибо сам находился в затруднительном положении. Несмотря на то, что сильное большинство панов и шляхты было на его стороне, денежные средства его истощились. Около Варшавы съестные припасы были страшно дороги, вследствие чего паны и шляхта, не имея возможности кормиться, разъезжались с сейма. Таким образом, материальные силы Замойского уменьшались, тогда как у Зборовских было наемное войско, содержавшееся на австрийские деньги. В одну ночь, когда Замойский волновался тяжелыми мыслями о своем положении, о невозможности достать денег для удержания своих приверженцев, а с другой стороны, об унижении, о безотрадном будущем в случае избрания австрийца и торжества Зборовских, которые во всяком случае останутся на первом месте при Максимилиане, вдруг вошел к нему примас Корнковский и объявил, что медлить более нечего и что он готов провозгласить королем Сигизмунда. Замойский согласился, и 19 августа нового стиля Сигизмунд был избран стороною Замойского. Но сторона Зборовских не согласилась уступить противникам и 22 августа провозгласила королем эрцгерцога Максимилиана. Литва не участвовала ни в том, ни в другом избрании. По свидетельству современников, немало было и поляков, которые оба избрания считали неправильными. Вследствие этого разъединения к московским послам приехали опять депутаты от панов и объявили, что Замойский с товарищами избрали Сигизмунда, а Литва вся и большая половина поляков хотят избирать московского царя, но не могут провозгласить его, ибо не решено еще дело об условиях избрания, и потому пусть послы объявят решительно, приступит ли государь к римской вере. Можно ли ему приехать в 10 недель? Каким обычаем государю титул свой описывать, ибо корона не может быть под шапкою, которая называется царскую? Даст ли государь сейчас же на скорую оборону 100 000 рублей? Послы отвечали, что на все это ответ дан, и другого не будет».